Окончив говорить, владыка-глава встал, подошел к Наталье Владимировне и, положив ей на курчавую голову свою огромную руку, продолжал. Кончай теперь изучение тех последних томов, что тебе еще остались, и не забудь данных тебе запись. С этими словами он посадил ее снова на полку, где я застал ее при входе в комнату. Движения владыки главы были при этом совершенно такие же, какими мой владыка-учитель пересаживал меня. Точно она была без веса, как перышко или орех. «С тобой уже, друг, у меня будет особая беседа, которая не только предназначается одному тебе сейчас, но о которой ты никогда и нигде не упомянешь. Ни один человек не услышит от тебя ни единого слова из нашей беседы, как бы высоко он ни стоял в твоем мнении, и в его месте во Вселенной, если на то тебе не будут даны особые указания. Молчание, указанное ученику, есть та же верность, через которую он подходит к своему посвящению. То не тайна, но тот огонь духа, что может быть пролит с пользой, только так и там, где указан. При нарушенном послушании ученика он может сжечь и разрушить задачи жизни вместо созидания. Владыка быстро прошел через свою огромную комнату, открыл дверь в стене, в том месте, где находилась комната с диваном у моего владыки-учителя, наверху, и пропустил меня перед собою в ярко освещенную комнату. Она ничем не напоминала той комнаты, где я дважды спал под шкурами серебристых лис. Престол-алтарь находился здесь прямо против двери. Он был огромен, во всю высокую стену, и на нем стояли семь громадных чаш, горя и сверкая всеми цветами горящих башен. Над каждой из чаш, точно живой, сиял вделанный в стену портрет учителя, того луча, цвет которого она отражала, и в руках каждого из учителей сверкала чаша его цвета. Все так сверкало, переливалось в дрожащих лучах, представление о трепете которых не мог бы дать самый драгоценный волшебный фонарь, что я, пораженный дивным величественным зрелищем, упал на колени, славя имя Бога. «Ты прав, сын мой, здесь обитает сама жизнь, и в непрестанном трепете лучей ты видишь воочию ее вечное движение». Владыка поднял меня с колен, прижал меня дрожащего и ошеломленного к себе и продолжал. Много раз уже жизнь выбирала человека для миссии своей любви, помощи и спасения людям. Многим подавался ее зов, но не все могли его принять. Некоторые из тех, кто его принимал, не имели сил верности поднять его, как крест радости на свои плечи. В эти минуты, когда ты стоишь в ее святая святых, не думай о том, хватит ли твоей верности, чтобы пронести ее крест. Не думай о предстоящем подвиге, о том, что будет, когда ты выйдешь отсюда. Думай только о высочайшем счастье, внимать сию минуту голосу Бога, внимать Ему, забыв о себе, раскрыв всю сердце чистоту, всю радость, чтобы каждое слово его могло запечатлеться в сознании твоем навеки. Владыка опустился вместе со мною на колени, и началась его со мною беседа. Я еще не получил указания рассказать, кому бы то ни было, об этой беседе, а потому здесь я опускаю занавес моего благоговения.